Дайте мне кусочек лунного грунта, и я скажу вам, как возникла Солнечная система», — заверял всех американский геолог, лауреат Нобелевской премии Гарольд Ури, незадолго до первой посадки космического корабля на Луну. Американские астронавты доставили с Луны не кусочек, а целых 380 килограммов лунного грунта. Добытый материал помог ответить на некоторые старые вопросы, однако одновременно поставил еще больше новых. Мы должны отрубить Гидре голову. Лауреат Нобелевской премии Ури был не единственным ученым, выступавшим в 60-е годы с многообещающими заявлениями. Еще в 1960 году медики и биохимики предсказывали, что в течение ближайшего десятилетия рак, этот бич человечества, будет побежден. Что же касается многих других недугов, то наши надежды на избавление от них связывались с грядущим веком. Но вот победоносное шествие пенициллина вскоре натолкнулось на отчаянное сопротивление возбудителей болезней, а пересадка живого сердца не стала, как надеялись, обыденной операцией. На смену громко превозносимым успехам медицины пришло разочарование. Аналогичная переоценка собственных сил и возможностей случается и в других областях науки и техники. Так в 60-е годы мало кто сомневался, что атомные электростанции полностью снимут с повестки дня энергетическую проблему на Земле. Сегодня же она превратилась в игральную карту политических и общественных, идеологических и технологических, медицинских и экономических интересов и правящих групп, ее защитников и противников, людей трезвых и безрассудных. Многие говорят об атомной опасности, но лишь немногие знают ее истинное лицо. Ведь без глубоких специальных знаний вряд ли кому-либо удастся всесторонне изучить проблему настолько, чтобы она стала ясна. Так в сознании большинства людей укоренилось чувство неуверенности, опасности, страха. В результате заражения радиоактивными веществами, загрязнения окружающей среды и резкого роста народонаселения, мир, которому каких-нибудь 10 лет назад прочили лучшее, более счастливое будущее, сегодня, как кажется многим, быстро и неудержимо катится к своему концу. Куда более удручающие последствия, нежели все перечисленные разочарования, имела несбыточность другого, самого важного предсказания науки, связанного с тем, что всестороннее использование возможностей человеческого разума приведет к познанию истины, к пониманию мира, к постижению собственного «я». Писал в 1978 году в журнале «Шпигель» профессор психиатрии и неврологии Хоймер фон Дитфурт. Начатый с таким энтузиазмом подъем, бесповоротно застопорился на полпути. Успешно разрушались все формы веры, которые невозможно было обосновать научно. В результате человек остался один на один со своим разумом и окружающим его миром, леденящий душу противостояние. Удивляет, однако, факт, что на алтарях, с которых были изгнаны боги древности, удобно расположилось множество мелких идолов. Настораживает, что вполне объяснимо то обстоятельство, что в этой ситуации становится возможным внушать людям, которые более не в состоянии удовлетворять свою потребность в духовном отчуждении религиозным содержанием, представление, где потусторонний мир божественного заменяется вселенной, а внеземным силам приписываются функции святых заступников. Странно, что в подобных обстоятельствах религиозные институты типа Гуру и Хара Кришны все еще остаются конкурентоспособными. Иными словами, современный иррационализм подменяет собой религию, а псевдонаучные представления о НЛО и писанина Деникина, Берлица и им подобных, по мнению ученого Херинга Арибаха, удовлетворяет двоякую потребность – веру в технический прогресс и тягу к мистике. Они освобождают людей.